Глава 23. Новый браслет и новая зарплата. Кира пришла домой и поняла, что меня совершенно вымотал сегодняшний день. А еще я очень мало спала и сейчас валилась с ног. Лаорк выжил из меня все силы, и физические, и душевные. Добравшись до подушки, я тут же провалилась в сон. Причем провалилась не метафора. Мое сознание будто схватили в кулак и утащили куда-то далеко или глубоко. Я оказалась посреди огромного зала, освещенного факелами. Меня окружали страшные до жути рогатые твари, высокие, с зелеными светящимися глазами. У них тут что, планерка? Неужели тут собрались демоны всех мастей и рангов? Или это не демоны? Некоторые из них были одеты в черные мантии, кто-то состоял из темных теней, и эти неопознанные особи вызывали у меня особое удивление и одновременно ужас. Зубы у них были почему-то настоящими. Что это за адское место, черт возьми? — Мы давно тебя искали, Кира. Загробным голосом вещало существо. Вокруг меня витали странные эмоции. Я чувствовала страх, необоснованный гнев, жажду мести, ревность и обиду и много других, которые точно мне не принадлежали, но хотели прилипнуть ко мне и заставить прочувствовать. Я в ужасе осмотрелась. Ох, черт, я в бездне! Я сглотнула вязкую слюну и попыталась максимально изолироваться от всего, что ко мне не относилось. Радовало, что они просто на меня глазели и не спешили прикасаться. «Какая удача!» Громкий властный голос из толпы заставил обратить на себя внимание. Демоны расступились, и я увидела сидящего на троне Дарка, одетого в элегантный черный костюм. По обе стороны от него стояли демоны в черных мантиях и с неприкрытым интересом рассматривали меня зелеными глазищами. «Мне потребовалось много собственных ресурсов, чтобы тебя вызвать, Кира. И вот ты здесь. Очень рад тебя видеть». Слово «очень» он особенно выделил интонацией и хитро улыбнулся. По ощущениям, я понимала, что мне все это снится, так же, как это было с Мартином. А раз так, значит, я точно так же смогу и выйти отсюда, когда захочу. Думаю, что об этом козыре в моем рукаве Дарку вряд ли известно. Я мысленно себе улыбнулась и с вызовом посмотрела на него. — Как интересно! — отозвалась я. — И зачем же я понадобилась темному властелину? — Какая смелая юная леди! Я поражен. Знаешь, кто я такой, и не боишься? — Ближе к делу, господин Дарк. Зачем вам потребовалось тратить собственные ресурсы? Сомневаюсь, что для того, чтобы на меня посмотреть. Мы недавно виделись, или вы уже успели соскучиться? — усмехнулась я, сложив руки на груди. — Ну и дерзкая же ты! Дарк хитро прищурился, а потом обвел присутствующих взглядом. — Все свободны! — приказал он, и демоны рассеялись, будто их здесь вовсе не было. Даже дышать стало легче. — У нас не так много времени, ты права. Я вызвал тебя не просто так. Я давно хотел с тобой поговорить. А ты так неожиданно прервала свой недавний визит, ускользнув прямо у меня из-под носа. Кстати, как ты это сделала? — Хм. То есть я должна сейчас как на духу выдать все свои секреты? Искренне удивилась я. С чего бы это вдруг? — Может, с того, что я могу задержать твое сознание здесь до тех пор, пока не узнаю все, что меня интересует. Не скажешь сама, тебе помогут демоны бездны. — И их помощь тебе вряд ли понравится, — ядовито припечатал темный. — Так, запугивает? Или действительно может это сделать? Учитывая, что он проговорился о ресурсах и ограниченности во времени, думаю, что все-таки первый вариант. А если так, то он ничего мне не успеет сделать. К тому же, после того, как я пригляделась к нему получше, у него в районе горла бледно мерцало голубое свечение. А однозначно врет. Спасибо Джейсу за своевременную лекцию. — Пожалуй, я пропущу первый вопрос. Задавайте следующий. — Не хочешь говорить по-хорошему? — хитро прищурился он. — Присядь, девочка. Меня откинуло назад, и я приземлилась на стол с высокой спинкой, который неизвестно откуда появился. Хотела с него встать, но поняла, что обездвижена. Руки лежали на подлокотниках, и я могла шевелить только кистями. «Класс!» «Тогда буду рассуждать вслух. Предполагаю, что ты очень сильный телепорт. Иначе как тебе удалось попасть в бездну и выйти отсюда дважды? Я, между прочим, долго искал тебя после того, как ты впервые выкрала мой ценный экспериментальный образец. К тому же ты была не одна, с тобой был один из менторов. Их энергетику я ни с какой другой не перепутаю». «А вы чертовски догадливы, Шерлок!» — рыкнула я сквозь зубы. «Жаль, что я не успел вас остановить», — продолжал он, сделав вид, будто не заметил моей реакции. «Ментор сам явился ко мне, а благодаря тебе так же быстро ушел». «Какая досада!» «А еще ты используешь непонятные мне слова. Так откуда же ты такая взялась, Кира?» «Откуда взялась, там меня уже нет», — съязвила я. «Из какого ты мира?» «Я живу на ауре». Дарк задумчиво потер подбородок и начал ходить вокруг меня, молча. «Как ты оказалась среди воинов света?» «Никак, я просто мимо проходила. Ребята хотели у меня узнать, как пройти в библиотеку, а тут вы неожиданно нагрянули, напугали нас, неаккуратно утащили и посадили в клетку». «Почему мне хочется сейчас тебя придушить?» — спросил он, нависая надо мной. «Становитесь в очередь, вы не единственные, у кого возникло такое желание». Он пристально на меня посмотрел, потом встал в полный рост и, запрокинув голову, рассмеялся, как истинный злодей из ужастика. «Черт, да он самый настоящий псих!» «Так, пора валить отсюда!» Я закрыла глаза и попыталась сконцентрироваться на своей комнате. «Ты определенно мне нравишься», — вдруг сказал Дарк рядом с моим лицом. От неожиданности я распахнула глаза и столкнулась с его темным взглядом. Он плавно взял меня за волосы, приник носом близко к шее, но не прикасаясь, и шумно вздохнул. «Как ты вкусно пахнешь! Я снова чувствую на тебе ментора. Ты определенно пришлась ему по вкусу, милая. И это неудивительно, ты самая красивая, умная, с острым язычком. И кое-кого мне напоминаешь». Он снова развернул запястьем вверх мою левую руку и некоторое время всматривался, а потом разочарованно вздохнул. «Уловы нет. Значит, ты всего лишь одна из его постельных грелок. Жаль, что ты не его истинная пара», — пробормотал он. «Ты была бы для меня очень ценной находкой. Интересно, на что он способен ради тебя?» «Ни на что. Ему плевать, где я и что со мной». Пожимая плечами, соврала я. «Может быть, проверим?» Дарк снова посмотрел мне в глаза и повел носом, принюхиваясь ко мне. «Твой запах мне определенно нравится. Приходи ко мне, и ты познаешь силу и страсть настоящего мужчины, а не какого-то там щенка. Я даже забуду, что ты стащила мою шкатулку с очень ценными артефактами». Он провел пальцами по моему лицу. Я дернулась в сторону от мерзкого прикосновения. Боялась, что он зайдет дальше всяких приличий, и поэтому снова прикрыла глаза и настроилась на выход. «Я не собираюсь играть в ваши игры. Разбирайтесь без меня», — сказала я и снова почувствовала связь со своим телом. Мои губы скривились в ехидные улыбки, и последнее, что я услышала, — возмущенные вопли Дарка. «Нет! Ты не можешь так просто уйти! Я тебя не отпускал!» — рычал темный, но его злобный рык начал постепенно отдаляться. «Кира, тебе не скрыться от меня! Я найду тебя где угодно, так и знай!» Я резко открыла глаза, тяжело дыша, будто пробежала целый марафон. Все тело было в поту, как после лихорадки. Взглянула на браслет и обалдела. Через 15 минут начнется тренировка. Пулей выскочила из постели и побежала в душ. Пока смывала себя неприятное, липкое сновидение, в голове крутились слова Дарка о том, что он почувствовал на мне энергетику Мартина и принял меня за одноразовую девку. Не хочу быть очередной постельной грелкой. Все зашло слишком далеко. Пора остановиться и подумать. Да, так и сделаю. Мне совсем скоро нужно возвращаться на землю. Там, вдали от него, и подумаю. А то рядом с ним у меня плавятся мозги, и я превращаюсь в инфузорию в туфельках. Мысленно себе усмехнулась. Совсем недавно я бежала на ауру, сломя голову от мужчины на земле. Теперь хочу сбежать от мужчины на ауре. Разве самой не смешно? Собиралась я со скоростью света, а потом бежала в тренировочный зал в здании совета. Бодрости заметно прибавилось. Когда вошла в зал, Мартин гонял воинов по залу в вакуумных шарах. «Ну надо же, мисс Бейкер все-таки соизволила явиться на занятие. Ядовито выдала менторское господство. Терпеть не могу, когда у него такое чудесное настроение. Прошу меня простить, господин Лаорг, опоздание по очень веской причине», — попыталась оправдаться я. «Мне хотелось ему сразу рассказать о своем сне, но не сейчас, не при отряде». «Как интересно», — продолжил язвить он. «Хорошо, тогда пиши объяснительную». Он протянул мне свой планшет. «Рекомендую поторопиться, пока я ее не прочитаю, воины будут отдуваться за дисциплинарное нарушение с твоей стороны». Я в ужасе взглянула на Лаорка. Он явно был не свой от злости, только что зубами не скрипел. Неужели его так задело мое опоздание на тренировку? Взглянула на ребят. Те уже заметно начали уставать. Они все косились на меня, но старались сохранять сосредоточенное на задании лицо. Им-то за что досталось? Я взглянула на ментора, выхватила у него гаджет и присела на лавку. «Ну хорошо. Если хотите выяснить причину моего опоздания, я вам расскажу иную версию». После его выходки отпало всякое желание делиться внеплановой встречей с Дарком во сне. С задачей я справилась ровно за 3 минуты. Составила довольно-таки убедительный рассказ о том, что не могла сориентироваться во времени. Оно для меня остановилось, потому что была сильно увлечена своим помощником Фрэнком. Написала и с довольной ухмылкой протянула обратно ментору его девайс. Он принялся читать совершенно каменным лицом. Ни один мускул не дрогнул, учитывая, что он читал о моих постельных приключениях. А потом закралось подозрение, что и перечитывал, потому что слишком уж долго он читал. Забыл, что ли, как буквы выглядят? После прочтения ментор взглянул на меня в удивлении. — Ты издеваешься? — мысленно возмутился Лаор. — Может быть, сам виноват. Заставил писать какую-то дурацкую объяснительную. «Вот теперь читай», — съехидничала я в ответ. «Кира, ты считаешь это уважительной причиной?» Вслух рявкнул он, чем привлек внимание воинов. «Простите, господин Лаорг, но да, для меня это было очень важно», — так же громко отозвалась я. Он шумно втянул воздух и велел присоединиться к группе. Вакуумные шары растворились, ребята оказались на свободе, и началась стандартная тренировка. Воины изредка поглядывали на меня, не понимая, в чем дело. Ментор всю тренировку свирепствовал и отрывался на нас, как мог. Со всей ревнивой дури. Когда кошмар закончился, единственным моим желанием было упасть и не двигаться, но я держалась. Очень хотелось немедленно оказаться в душе. Воины направились к выходу из зала, и я вслед за ними. Но ушла, правда, недалеко, уперлась в стену из вдруг загустевшего воздуха. «Кира, задержись, у меня к тебе осталось несколько вопросов». Я развернулась и злобно на него зыркнула. «Можно было просто сказать», — прошипела я. На слух никогда не жаловалась. Воины вышли без оглядки, а Мартин вдруг сорвался с места и прижал меня к стене. «Ты думаешь, это смешно?» — рыкнул он, прижался ко мне и потерся, чтобы я смогла оценить силу его желания. «И как я, по-твоему, должен теперь решать эту проблему?» А не нужно было меня провоцировать. Тем же тоном вернула я, с вызовом глядя ему в глаза. — И ты правда этим занималась? — Ширс, кажется, я завидую твоему Фрэнку. Останься сегодня со мной. — взмолился он. — Не думаю, что это хорошая идея, господин ректор. — Ты специально это делаешь? — Что именно? Он обхватил мое лицо и поцеловал, грубо, словно клеймил собственность. Его страсть мгновенно передалась и мне, и я ответила ему с тем же пылом, но через мгновение уперлась руками ему в грудь в восстанавливающем жесте. «Хватит, Мартин! Я очень устала и зла на тебя за издевательство на тренировке. Он остановился и посмотрел мне в глаза. Думаешь, я не зол на тебя? Я ничего не думаю, Мартин, мне пора идти. Зачем ты сопротивляешься? Я же чувствую, что ты тоже меня хочешь. Ты ошибаешься. Я тебя не хочу. Отпусти меня. Ошибаюсь? А может быть, мне стоит проверить? Взгляд острый и проницательный. Скажи себе стоп, Мартин, устало выдохнула я. Не ты ли мне рассказывал о важности контроля эмоций? Так вот, у тебя появилась уникальная возможность показать на собственном примере, как это делается. Внезапно открылась дверь, и в зал вошел Джейс. «Кира, Мартин, что здесь происходит?» «Все в порядке, Джейс», — громко отозвалась я после того, как Мартин меня отпустил и немного от меня отошел. «Ты уверена?» — уточнил Джейс, поравнявшись с нами, поглядывая на Мартина. «Да». «Тогда ты мне нужна, я кое-что для тебя придумал, Кира, пойдем со мной». Он взял меня под руку и вывел из тренировочного зала. «Кира, я не совсем понимаю, что происходит между тобой и Мартином. Но если он будет тебя обижать, я хочу, чтобы ты пришла ко мне и рассказала об этом. Я на твоей стороне обязательно помогу. Просто хочу, чтобы ты знала это». Я слегка опешила от его высказывания. «Хорошо, я тебя услышала, Джейс, спасибо». Он задержал на мне взгляд, а потом пошел к своему столу, достал из ящика черный браслет и вернулся с ним ко мне. «Я тут думал, как облегчить тебе задачу в перемещениях, и нашел решение. Смотри, создал специально для тебя новый браслет, в который добавил маленькое зеркальце и поставил на него защиту. Его невозможно разбить, ну и потерять, как ты понимаешь. Бликов он давать никаких не будет, поэтому можешь не беспокоиться. Тебя никто не заметит из засады. Я все предусмотрел». «Еще один браслет?» «Старый я сниму», — усмехнулся Джейс. Жестом попросил дать ему правую руку, прошептал какое-то заклинание, и тот от меня отцепился. А затем на его место надел новый гаджет. «Все данные уже перенесены на новый», — отозвался Джейс, когда я рассматривала усовершенствованный специально для меня девайс. Рядом с дисплеем теперь располагалось аккуратное кругленькое зеркальце размером с подушечку моего указательного пальца. «Спасибо тебе, Джейс!» — улыбнулась я. «Это действительно классное решение! Ты гений!» Ментор ничего не ответил, лишь улыбнулся. «Слушай, Джейс, я хотела у тебя уточнить один момент». «Какой?» «О Дарке. Насколько он силен?» «Сил у него много, но недостаточно, чтобы освободиться из бездны». «Ты в этом так уверен?» «А в чем дело?» «Он знает обо мне, и я себя не чувствую в безопасности», — призналась я. «Как любой заключенный, он попытается найти лазейку, чтобы выбраться, но никогда не найдет, потому как ее просто нет. Его туда заточил наш отец и забрал у него один прот. С тех пор он не всесилен, Кира, каким был до заточения». «А как же разрывы в пространстве и выходящие из них демоны? Не устроят ли они на меня охоту? Один раз им удалось меня утащить». «Знаю, Кира. Поэтому и создал для тебя усиленную защиту. Ты зеркальный телепорт и сможешь всегда сбежать в любую точку. Теперь неважно, захватила ли ты с собой зеркало или нет, оно всегда будет с тобой. Тебе всего лишь нужно к нему прикоснуться, и ты легко построишь пространственный мост». «Спасибо за заботу, Джейс. Хотела тебя предупредить, что через несколько дней мне нужно уйти на землю. Когда вернусь, не могу сказать. Мне нужно решить там кое-какие свои домашние дела». «Хорошо, что предупредила. Как я понимаю, Мартин не в курсе», — приподняв бровь, уточнил он. «Нет, он был не в духе, чтобы я с ним делилась этой информацией». «Понятно. Тогда у меня к тебе будет одна просьба». «Какая?» «Принеси мне что-нибудь наподобие того, что ты подарила Мартину. Хочу какой-нибудь сувенир из твоего мира». Вспомнился маятник антистресс и цель, с которой я его купила. И внутренне усмехнулась, что подарок не помог утихомирить ментора. «Хорошо, что-нибудь поищу для тебя», — с улыбкой ответила я. «Ладно, мне пора домой. Очень хочу в душ после зверской тренировки твоего брата, заодно проверю функционал новинки». «Я как раз хотела тебя попросить попробовать». Попрощалась с Джейсом и ушла домой. Вышла сразу в ванной комнате. Тут же разделась и встала в душевую кабину под каскад горячей воды. Идея Джейса была хороша во всех смыслах. Теперь я могла чувствовать себя хоть в какой-то безопасности. На следующий день с утра на браслет пришло оповещение о пополнении моего счета. Пришла первая зарплата в размере 10 000 вентов. Настроение заметно улучшилось. Учитывая, что эти деньги работают и в моем мире, миллион рублей лишним не бывает. Я сходила в душ и спустилась на кухню, приготовила себе завтрак и отправилась в гостиную к Арчи. Тот смотрел научную программу по телеку, но при этом выглядел задумчивым. «Доброе утро!» — радостно пропела я. «Доброе!» — он обратил на меня внимание и улыбнулся. «У кого-то сегодня очень хорошее настроение». «Еще какое! Мне перевели первую зарплату за работу в отряде». «Поздравляю! Это действительно хорошая новость. Рад за тебя». «Спасибо. А теперь рассказывай, как у тебя дела. Практикуешь с отражающими поверхностями?» «Практикую, но никакого продвижения нет. И сомневаюсь, что получится». «Главное, пробуй. Еще и еще. Мне кажется, что должно получиться, ведь, по сути, они отражают как зеркало». «Но материал совсем другой. Вот, например, ты сможешь переместиться при помощи этого несчастного бокала?» «Не пробовала. А что? Нужно попробовать». «Попробуй». Я взяла в руки серебряный бокал, который купила специально для Арчи, прикрыла глаза и попробовала переместиться в свою спальню. Пространственный мост вызываться не хотел. Через несколько минут моих потуг я сдалась. «Ничего не выходит», — разочарованно констатировала я. «Вот и я о том же», — выдохнул друг. «И я не уверен, что получится, хотя, должен признаться, идея была совсем неплоха». В дверь раздался звонок. Я вопросительно посмотрела на Арчи. «Почему ты на меня так смотришь? Я никого не жду». От его реплики я усмехнулась и пошла к двери. Кого же там принесло с утра пораньше в субботу? Возле калитки стоял ценный экспериментальный образец Дарка и приветливо радовал белозубой улыбкой. А я впустила его, и он прошел ко мне. «Привет, красавица!» Фер заключил меня в свои медвежьи объятия. «Да чего же он высокий и крепкий, все никак не привыкну к его габаритам!» «Привет! Будешь чай?» «Еще спрашиваешь. Конечно, буду». «Тогда проходи». Я показала ему, где кухня, а сама направилась в гостиную брать подносы, бокалы, не вызывая дополнительных вопросов, и переключила канал на телеке, а то докопается, что я смотрю научные передачи. Арчи предусмотрительно исчез из поля зрения. Какой вкусный кофе! Отпивая из красной кружки, зашел довольный Фер. «Ох, черт! Только не из кубка правды!» «Нашел у тебя кофемашину и не смог отказать себе в приготовлении ароматного кофе». Продолжал он довольно вещать. «А я думала, как мне теперь выкручиваться, чтобы забрать у него артефакт? Может, пары глотков недостаточно, чтобы подействовало?» «Что-то не так?» — напрягся воин, глядя то на меня, то на кружку в своих руках. «Да нет!» — отмахнулась я. «Падай на диван, я сейчас печенье принесу», — сказала и скрылась из его видимости. «Кружку явно у него не отобрать. Теперь будь что будет». С этой мыслью я сходила на кухню за вкусняшками и вернулась в гостиную. «Угощайся». Добродушно отозвалась я, и тот с удовольствием нырнул рукой в корзинку с печеньем. «Так, что тебя привело ко мне?» — настороженно уточнила я. «Хотел тебя кое о чем попросить». «О чем?» «Мы тут с ребятами обсудили и хотели попросить тебя сгонять вместе как-нибудь потусить в твоем мире». «Что?» Мои брови в удивлении взлетели вверх. «Ну да, что такого? Бен сказал, что придумает что-нибудь, чтобы мы понимали язык. И главное, чтобы ты согласилась». «А мнение менторов вам совсем не интересно?» «Интересно, конечно, но я думаю, что мы сможем договориться». Подмигнув левым глазом, хитро ухмыльнулся блондин. «Я искренне в этом сомневаюсь». «Это еще почему?» «Насчет Джейса не уверена. Возможно, он и согласится, но Мартин точно будет против. Ты бы видел его лицо, когда Джейсу приспичило сходить на землю». «Ну, сходили же». «Конечно, но это стоило мне нескольких нервных клеток». Джейс, значит, там был. И что вы видели в твоем мире?» «Он был в своем репертуаре, исследовал пространство и выяснял, как я попала в ваш мир». «А потом?» А потом мы немного посидели в кофейне и вернулись на Ауру, потому что время летело неумолимо быстро. В 7 раз быстрее, чем здесь. — Ну да, я помню. Какие же у тебя красивые глаза. Ни с того ни с сего ляпнул Фер. Округлил свои, не менее красивые, и закрыл рукой рот. — Что за ширс? — выдавил он сквозь ладонь. Я усмехнулась, глядя на лицо потрясенного друга. — А твоя улыбка сводит меня с ума. Кира, что со мной происходит? Я же понимаю, что неспроста не могу заткнуться. — занервничал бастард. — Значит, работает, — кивнула я. — Ты пьешь кофе из кубка правды. — Что? Феррон перевел взгляд на кружку и быстрым движением поставил ее на стол, будто в его руках была не кружка, а гадюка. Не выдержав, я расхохоталась от такой реакции. Под пристальным, изучающим взглядом пирокинетика, которому было совсем не до смеха, я постаралась собраться и успокоиться. Тебе смешно, а тем временем моя заниженная самооценка достигла рекордных высот, — проворчал блондин. Несколько раз шумно вдохнув и выдохнув, я все-таки успокоилась и объяснила. Мне кубок Хантер подарил. Усмехнулась я и прикусила нижнюю губу, чтобы снова не расхохотаться. И я его поставила вместе со всей посудой, просто не знала, куда еще деть. Предупреждать надо, ядрить его налево, и Хантер туда же нашел, что подарить. Выругался пирокинетик. — А почему ты выбрал именно эту кружку? — Мне нравится красный цвет. Он соответствует моей стихии. Красивый, яркий цвет ассоциируется у меня со страстью. — Ширс, все разорви! — рявкнул блондин. — И сколько будет длиться правдивый эффект? — гневно зыркнул он. — Недолго, — усмехнулась я. Всего каких-то 30 минут. Фэр взглянул на браслет, тяжело вздохнул и покачал головой. Голубые глаза хитро блеснули, а губы сложились в усмешку. — Надеюсь, так и есть. Я не выйду из твоего дома, пока действие заклятия не закончится. Заодно побуду подольше с тобой. Я скучал. — Ширс! В этот момент моя челюсть не выдержала и брякнулась вниз. — В каком смысле скучал? Не удержавшись, я продолжила сбор информации. — Ты мне нравишься. Ты красивая, удивительная. Фер говорил нервно, с мольбой в глазах, чтобы я его сама остановила. — Так, все, достаточно, — перебила я. Он шумно выдохнул и снова взглянул на ненавистную чашку. — Может быть, хватит мне задавать вопросы, а? Сжалься надо мной. В молитвенном жесте Фер сложил ладони. — Или я могу предложить иной выход. Ты тоже из нее глотнешь, и мы будем с тобой на одной волне. Предложил он, хитро играя бровями. — Ну уж нет, я, пожалуй, откажусь от эксперимента. — Без проблем. Не буду ничего у тебя спрашивать. Хочешь, можем посмотреть фильм или послушать музыку. — Давай посмотрим фильм. Очень быстро согласился он. К счастью, действие кубка закончилось ровно через полчаса. Все это время Фер комментировал увиденное на экране и сам над собой посмеивался, иногда вспоминая Хантера добрым словом. А я хохотала над его репликами. Фильм мы досмотрели до конца, потому что сюжет затянул. Когда Фэр уходил, то посоветовал спрятать подальше артефакт во избежание каких-нибудь недоразумений в будущем и попросил подумать над предложением ребят. А я, в свою очередь, порекомендовала сначала обсудить поход с менторами. Выходные прошли без дополнительных происшествий. В воскресенье гуляли с Кэти, с понедельника по среду на занятиях было все спокойно. Тренировки тоже, как ни странно, были сносными. Мартин успокоился и больше меня не трогал, только чувствовал на себе его обжигающий взгляд. А в четверг, предупредив только Джейса, я собралась и ушла на землю.